Да, спасибо. Значит, продолжается у нас с вами 23 сентября, пока еще 2019 года. Вот, про, соответственно, создание элементалов. Значит, это требует некого внимания вашего, хорошо? Потому что мы с элементалами работать на протяжении этого курса будем много. Поэтому мы временно вот с вами так закрываем тему с домом. Да, вот потому что там часть материала я уже дала, теперь вот уже прям идут конкретные инструкции о том, как сделать еще там дополнительно заговорную магию, да, вот сделав оберег на дом и сделав, соответственно, при этом еще и, значит, защиту на дом. Значит, это у вас будет уже внутри группы и будет вместе с инструкциями, хорошо? Поэтому такие вот прям простые вещи, да, вот я буду предпочитать вам выкладывать в модулях. Прям в группе Facebook для обсуждения. Понятно, нет? Вот те, кто у меня были на алтарной магии, знают, как это происходило. Ну, тут, в общем, есть те, которые не были. Поэтому вот вам сообщаю. У вас появится модуль под названием, значит, «Очистка дома». Да, там, значит, и, соответственно, вот прям туда же я буду выкладывать прям отдельно, значит, вот сам заговор и инструкции. Под ним можно будет задавать вопросы. Понятно? Если будут сложности с тем, как с телефона найти модули, то можно всегда написать Тане Жиловой, она вам скажет. Вот. Значит, в свою очередь, или там внутри группы написать о том, что «Ай, модули не могу найти!» Вот, и вам подскажут. Ну, в общем, это все достаточно легко, на самом деле, находится, и дальше после этого достаточно легко используется. Угу. Вот. Значит, и мы с вами немножечко к элементалам загуляем сейчас. Значит, элементалы у нас 4, как вы помните, элемента. Можно, конечно, вас спросить, какие вы знаете элементы. Ну, в общем, вы, наверное, мне ответите. Земля, вода, огонь и воздух. Значит, вот мы с вами при этом будем работать с 3 типами элементалов. Мы будем работать с огненными, с водными и с земляными элементалами. Слышите? С воздушными мы не будем работать, потому что я не практикую работы с ними, мало чего могу об этом сказать. Я даже, честно говоря, вот сложно себе понимаю, как создать воздушного элементала, потому что мне сложно вот выделить как-то кусок воздуха, который можно было бы сделать. То есть вот с водой, да, там, соответственно, с огнем и с землей все гораздо проще происходит. Поэтому я как-то, он для меня оказался нехваткий. Я с ним попробовала поработать, что-то у меня как-то сложно. Хотя при этом обычно мы все-таки вам иногда еще в качестве бонуса сливаем, да, как создавать воздушного элементала, если у вас будут какие-то идеи по этому поводу, то можно это сделать. Вот, но мы будем вот с вами работать с этими 3 типами. Значит, элементалы – это живые существа, все они так или иначе обладают и собственной индивидуальностью, и при этом еще там связаны между собой, друг с другом, да, вот у них такое, скажем, во многом групповое сознание. Вот, и получается так, да, что это духи такого, ну, я бы сказала, что не слишком высокого уровня развития для себя, да, вот, ну, там, если мы говорим о живом, да, это те существа, которые никогда не были и не будут людьми, это отдельные ветви жизни, да, там, на Земле. Значит, и с этими элементалами какая штука, да, вот, они, ну, вот, легче всего, говоря про элементалов, представлять себе муравейник. Муравейник себе представляете? То есть это каждый отдельный муравей, да, там очевидно, что является отдельной личностью, но при этом он часть единой структуры, да, и сам по себе он вне муравейника, да, там никакой жизни не ведет, да, то есть у него нет своих собственных индивидуальных интересов. У него есть единые интересы, да, там связанные с муравейником, с муравьем, со всем муравейником. Это понятно? Вот. И, в принципе, мы сосуществуем в этом едином живом пространстве, да, там живем, бывем мы, люди, живут, бывут, да, там другие, там живые существа здесь на нашей планете, и при этом, да, там живут эти восхитительные элементалы. Значит, и у человека, как сотворца Вселенной, как существо, да, вот такого достаточно высокого энергетического типа, из плотных существ мы самые высокие, вот что уж тут говорить. Значит, а дальше уже только невидимые, невоплощенные. То есть, скажем, ну, можно еще сказать, что человеческий дух – это субстанция максимальной возможной вибрации, которая может быть проявлена через физическое тело. И в данной ситуации, и то тут тоже по поводу проявленности физического тела, мы просто на момент, когда, то есть мы оседлываем вот эту голую водную обезьяну, в которой мы живем, да, и вот у нас такой конгломерат. То есть единственное, кто из существ оказался способным выдержать вот эту вибрацию, высокую вибрацию человеческого духа, это обезьянка голая водная, значит, в которую мы все с вами, соответственно, и попадаем. Значит, предвосхищаю, да, там, может ли быть голая водная обезьяна без человеческого духа, уже нет. То есть, да, вот они уже без человеческого духа не существуют. Но при этом, да, вот вместе с человеческим духом такая вполне себе внятная конструкция получается. Вот, и мы оседлываем во время рождения, да, вот на момент, когда ребеночек рождается, да, вот время происходит соединение духа и тела, и дальше после этого вот все это вместе происходит. А на момент, когда эта зверюшка прекрасная умирает, наш дух освобождается, да, и уходит в небеса. Значит, в другие или в другие миры, в зависимости от того, какого мы уровня духовного развития. Вот. Значит, и да, вот сам по себе человек, да, вот как наиболее высоковибрационный из физически представленных существ, обладает способностью сотворять эту вселенную вокруг себя, да, то есть привносить вот эту божественную творческую энергию в окружающий мир. Вот. И мы, в общем-то, конечно, весьма, значит, интересны как существа, элементалам мы нравимся. Вот я понимаю, что тут может сейчас вот такой вой быть в пространстве о том, что ну как же так, вот мы засоряем землю, мы засоряем воду, да, вот мы так все это плохо делаем. Но дело в том, что, например, один вулкан, разошедшийся, да, я могу вам сказать тоже, бардака на этой земле набудет достаточное количество, да, вот, и метеориты, прилетающие из космоса, тоже, в общем, много здесь дел, поэтому элементалов к нам, в принципе, претензий нет, ну, то есть мы живем, да, мы как-то трансформируем окружающую действительность под себя, элементал на нас не в обиде. Вот, и получается, да, что вот эти элементалы, да, ну вот они, ну можно сказать, что некая такая серая масса, среди них тоже есть те, которые более высокие, есть более низкие вибрационные, ну, значит, вот в том случае, если вы выходите, например, к океану, то в океане, да, вот есть и более высокие элементалы воды, да, которые там более разумные, более мудрые, да, вот, ну, в этом океане, да, этих элементалов, в общем, достаточное количество. Опять же, вот мы вот ездили сейчас в Турцию, мы ходили на гору Химера, и там огни, которые горят, еще горели, как мы тут вычитали, со времен Древней Греции, да, вот он тухнет во время дождей и прочее, а потом дальше после этого опять от статического электричества сам зарождается, представляете? И вот они тогда были двухметровой высоты, вот, и мы вот ходили туда и касались, да, вот мы нашли одного очень красивого, большого такого элементала, и я вам могу сказать, что это прям и древность, и мощь. Он прям охренительный совершенно. Конечно, огонь, который я воссоздаю из зажигалки, вот, да, и с ним общаюсь, это элементальчик гораздо более мелкий, гораздо более молоденький, да, в том случае, если при этом, да, вот я держу некую лампаду, и в ней долго, 40 дней, например, горит этот огонь, то он за это время успевает так достаточно серьезно повзрослеть и уже, в общем-то, становится гораздо более влиятельным, да, вот этим товарищем. Значит, у элементалов, кроме физического тела, это их непосредственное проявление, да, это прям непосредственно земля, да, или кристаллы, соль – это тоже кристаллы, да, там вода, ну, вот то, что течет, да, там и, соответственно, огонь, то, что вот горит непосредственно. Есть еще другие тонкие тела, и получается, да, вот на момент, когда я зажигаю огонь, я просто ему создаю возможность проявить себя в физическом плане. Понятно, нет? То есть, да, вот он в это время, да, там проявляет себя, ну, как рождается индивидуально. На момент, когда я его тушу, он таким образом умирает, и все, что он за это время набрал, всю информацию он скидывает вот в этот свой общий муравейник. И пока горит, тоже в это время скидывает эту информацию из этого муравейника. И таким образом, на момент, когда я с каким-то конкретным огонечком, например, договариваюсь, чтобы он мне подсобил там в такой-то и такой-то задаче, подсобляет мне не этот огонечек, подсобляет мне этот муравейник. Понятно? Вот, и за счет того, что у нас особый статус на Земле, да, элементалы, в принципе, скажем, ну, в достаточной степени обязаны оказывать нам помощь и поддержку в наших делах, ну, в мере, по мере своих сил, по мере своих возможностей. И за счет того, что на момент, когда мы делаем определенный заговор, нам нужно, чтобы этот заговор, да, там продолжал некоторое время еще звучать, понимаете, пока о чем я говорю? То есть на момент, когда этот заговор звучит, в это время, да, там, соответственно, этот заговор действует. Улавливаете? Или очень далеко вас завела? Теряете мысль? Я просто вас сейчас гружу высокой эзотерикой, мне важно быть с вами, ну, вот, в контакте. Поэтому если прям вот вообще ничего не понимаю, так вот и пишите тогда. Тогда я перестану вас этим грузить. Просто я не очень пока понимаю группу, у нас только второе занятие, я не понимаю ваш уровень, ну вот, да, там, насколько вас можно прогружать всем этим. С вами надо, то есть понятно, что когда я разговариваю с маленькими, я говорю немножко попроще. Пока нормально, ну хорошо. Вот, значит, и на момент, да, соответственно, когда вот заговор, да, там звучит, в это время он как раз меняет эту реальность прекрасную. И вот получается, да, что когда я добавляю энергию в текст заговора, подключаю еще личную волю элементала, а при этом, да, здесь мы этим не занимаемся на этом курсе, но не могу не упомянуть об этом, что в зависимости от типа элемента, от воды, либо от земли, либо от огня, либо от воздуха, да, там эта энергия тоже добавляется, ну, от определенного немножечко типажа, то есть немножко по-разному, они не одинаковые, да, между собой. Но об этом как раз астрология очень красиво рассказывает, поэтому, в общем, тут не буду в эту историю впериваться. Значит, смысл в том, да, что вот сколько этот элементал еще жив, а столько он, когда я к нему его попросила, да, там, и добавила к нему вот эту энергию заговора, столько он, можно сказать, что этот заговор еще, этот текст, это веление мое, да, там, поддерживает своей энергией. Понимаете? А после того, как он перестал это поддерживать, даже когда он умер, да, вот, ну, как огонь, например, у него жизнь коротка, задуло свечу, все. Значит, некоторое время еще вся стихия огня несколько поддерживает этот процесс и несколько работает на меня. То есть, по большому счету, когда я во время чтения заговора использую при этом еще и элементалов, то в этой ситуации, получается, я продляю звучание этого заговора, а от того, что он дольше звучит, то туда еще добавляется энергия стихии, он получается мощней. То есть и дольше, и мощней. И таким образом эффект от заговора становится более продленным. Уловили? Просто предвосхищаю вопросы, да, вот эта вечная история, когда вот я рассказываю про то, как создавать элементалы, вот вечно, ой, а чем платить? Ой, а зачем они это будут делать? Объясняю, зачем, да? Значит, зачем они нам помогают? Во-первых, им интересно в этом участвовать. Потому что мы интересные твари для них, да, это дает им информацию, они любопытные. Плюс к этому, да, у нас особый статус. В принципе, самое важное, что происходит на Земле, это рост человеческой души. Земля сейчас находится в том уровне духовного развития, когда она выпестовывает человеческие души, делая, да, там, помогая нам расти по уровням духовного развития. Это ее функция. Этой земли. Вот пока не было людей, были только динозавры, да, там и прочее. У нее, хотя говоря, что на какой-то момент времени мы совпали. Вот, у нее была другая функция. Вот. И нам, так как мы обращаемся, да, вот к стихии, значит, через, ну, вот к стихии огня ли, к стихии воды ли, к стихии земли ли, мы делаем это с вами через посредника, включая таким образом личную волю. Знаете, вот вышло, тут вот бегают какие-нибудь там дети-футболисты, я одного, значит, подзываю, говорю, парень, смотри, а можете вы, да, вот тот и тот? Он говорит, да, если он соглашается, он бежит и дальше им всем передает. Понятно принцип? И вот, соответственно, да, вот я беру элементала, зажигаю свечу, огонек, ну, а воду, вот у меня вода тут есть. Вот здесь у меня, да, там в этой воде есть элементальчик. Как мне сделать так, чтобы точно вот прям один вошел и прям вот осознанно пошел на контакт? Что мне для этого надо сделать? Вот я включила воду, поднесла, да, вот эту чашечку под струю и прям вот визуализировала, как она бум. И вот туда не просто вот вода залилась, а еще при этом, да, вот по этой воде протек какой-то, ну, не знаю, там, капитошка, да, там протекла некая такая субстанция. Все, вот он ко мне сюда попал. Привет, дорогой. Дальше после этого он пока еще быстрее такой, знаешь, вот как серая масса, то есть вот еще пока у него нет вот такой индивидуальности, он просто один из муравьишек. Ребятки, может быть, кто-то помнит такое, как вы в детстве играли, например, с каким-нибудь насекомым, и вот оно приобретало, да, вот для вас особый смысл. Понимаете, нет? Игрушка, купленная в магазине, которую ты забрал домой, стала твоей игрушкой. Она приобрела другой, она выделилась из прочих. Вот я помню, у меня была приколка, у меня, значит, моя подруга отказывалась ко мне переезжать, потому что у нас дома были тараканы, вот там в той квартире, которую я сняла. Она сказала, до тех пор, пока вот вижу больше одного таракана в день, я к тебе, если вот увижу больше одного, то я не перееду. И я, представляете, что сделала? Я нашла одного тараканчика, пометила его мелом, чтобы знать, что это именно это. Дала ему имя, как сейчас помню, Васенька. И вот у меня, значит, этот Васенька жил, и, в общем-то, потом я его, правда, однажды убила случайно, он сменил хитин. Но очень помню, что у нас прям с ним даже какая-то дружба была, прям такой был Васенька выделенный из общих насекомых. Меня подруга, правда, жутко ругала. Она говорила, я не это имела в виду, что тебе надо приручить одного конкретного таракана и следить, чтобы кроме него остальных не было. Ну, в общем, было весело. Простите. Значит, ну так вот, значит, по поводу элементала. Вот, значит, у тебя там какой-то Васенька, понимаете? Значит, какая-то энергия, да, вот, то есть он пока еще никто, он пока еще один из. Вот чтобы тебе выделить его, для этого нужно сделать следующее. Для этого тебе нужно туда определенным образом выдохнуть, да, там создать логос, свой божественный дух, выдохнуть туда вместе с дыханием и дать имя ему. Имя, да, вот, ну, можно не выпендриваться, а какое-нибудь, да, там, с номерами какое-нибудь имя, прочее. Просто если мне к нему потом обращаться, мне это имя надо где-то записать. Ну, не знаю, да, вот, ну, пусть вот он, правда, Васенькой будет, почему нет. Значит, делаю я тогда это вот таким образом. Васенька. Вот, теперь у меня есть элементал Васенька. Вот. После того, как я в него выдохнула и дала ему имя, в это время он находится в состоянии, когда вот я его выделила, я не создала элементал. Элементал уже был. Я просто его таким образом выделила, да, и как Свет правильно говорит, более одухотворил. То есть я его вывела из общего вот этого ранга, да, сделала его особенным. Ему прям очень приятно, что вы сделали особенным, он любопытен, от него будет больше информации, когда он, да, там вернется обратно в свою первородную стихию. Вот, и в этой ситуации, да, я дальше ему должна дать определенную миссию, ее назвать. Повелеваю тебе. Ну или там прошу тебя, просто у меня уровень посвящения, когда я могу им повелевать, поэтому пользуюсь. Повелеваю тебе, погрузившись внутрь меня, сделать так, чтобы ко мне пришла энергия радости и света. Вот. И вот он, значит, дальше вот это повелевание мое будет использовать. Вот я буду пить его сколько. Моя внутренняя, вы же знаете, да, что человек состоит на много процентов из воды. Поэтому я его буду, да, там, соответственно, в себя погружать. Он будет, соответственно, делиться своей энергией с остальной водой. И некоторое время, да, вот моя внутренняя вода будет создавать мне несколько больше света. Да, милочка. Согласна, везде рассадила элементальчиков и с ними разговариваешь. Можно, но я все-таки люблю, когда они между собой взаимодействуют и общаются, поэтому мне не так уж прям это интересно. Я даже цветочки по этому поводу не люблю, они скучные, и рыбок не люблю, они тоже скучные. Есть только есть. Окей, значит, продолжаем разговор. Дальше получается, что у вас процесс создания элементала будет более эзотерический. Ну, вот сейчас вот я показала, это такой, знаете, handmade, простенький. Значит, у стихии есть определенный покровитель. И перед тем, как воспользоваться для серьезной какой-то работы, не просто вот для такого handmade, да, почти шутливого по поводу Васеньки, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Значит, мы, так как мы будем нагружать элементалу прям задачей, чтобы он этот заговор дальше нам читал, да, этот ритуал поддерживал своей энергией и еще и продлевал его таким образом, вот, мы его достаточно серьезно в этом случае выводим из общего фона, да, элементального, и в связи с этим нас сперва надо договориться с покровителем, и у вас будет, значит, ритуал, когда вот вы садитесь в определенную сторону, там, на север, или на восток, или на юг, или на запад, в зависимости от того, где живет покровитель этого стихийного элемента, будете к нему обращаться с определенным текстом, кланяясь. То есть вы поклонились ему, назвали его и сказали: позволь использовать мне, да, там, твое подопечное существо для вот таких-таких-то вот дел. У вас прям текст этот будет. Значит, не в смысле, что он может вам сказать нет, да, а вы быстрее декларируете, потому что у вас есть право, как у людей, да, то есть вот я напомню, что планета Земля, самая важная миссия – это вас выпистовывать. И когда вы пользуетесь энергией элементалов и работаете тонкими энергиями, это вам дает совершенно неоценимый опыт. Поэтому, соответственно, вот покровитель стихии, да, там, имеющий отношение к божественному началу, он, в общем-то, за. Просто это, знаете, такой визит вежливости, типа «я возьму». Алтарь четырех стихий можно использовать. Ну, конечно, естественно. Просто, ну, в данной ситуации нет необходимости. Только если ты его активировала, давай вот не сбивай меня. Вот, я вам говорила на алтарной магии о том, что любые действия заговорной магии могут быть усилены с помощью алтаря. Давай вот на этом и закончим. Хорошо, милочка? А то, ну, ты ж пойми, что это как минимум не очень вежливо. Группа здесь та, которая не была на алтарной магии. Зачем ей эта информация? Вот, можно задать в вашей группе по алтарной магии об этом вопрос, если вдруг. Вот, хорошо. Значит, обратилась к покровителю. Дальше после этого, значит, прозвучала, взяла элементал и прозвучала определенным текстом декларации. То есть я ему говорю о том, что смотри, да, там я к тебе обращусь сейчас. Попрошу тебя сделать то-то и то-то. То есть открой мне себя, чтобы я могла тебе эту миссию туда впихнуть. Продекларировала, выдохнула имя, имя написала на бумажке. Вот, то есть выдыхается, еще раз говорю, да, вот в любой элементал вы выдыхаете вот, вот таким образом. Понятно, нет? Попробуйте сейчас со мной. И имя туда же вкладываете. Хорошо. Значит, то есть продекларировала, открыла элементал. То есть декларация, это как раз называется у нас под открыть его. То есть мы его открыли. Мы ему сказали: слышь, вот сейчас я вот с тобой буду разговаривать. Дала ему имя. Он такой, значит, почувствовал себя более выделенным. Имя написала на бумажке. Ну, правда, не парьтесь, там какое-нибудь слово, и к нему просто потом добавляйте цифры. Потому что, ну вот, если особенно мелкий ритуал, то нет необходимости там им. Это не домашнее животное, которое по 5 дней ищешь, как назвать. Значит, и написала ты имя, потому что оно тебе нужно будет при закрытии элементала. Не написал имя, забыл имя, не закроешь этот элементал. Будет он некоторое время неприкаянный, но он потом, конечно, все равно войдет в структуру, да, там, и, в общем, как-то его неприкаянно завершится. Но это некорректно по отношению к элементалу, они с тобой менее желательно будут работать. Ой, я думаю, вы меня убьете за то, что я периодически мыслями скачу. В том случае, если на тебе есть камень, который... Малахит, сама по себе энергия малахита добавляет к тебе свойств, при которых элементалы тебе подчиняются гораздо более охотно и выполняют с гораздо большим рвением то, что ты им сказал. Слышите? Ну, правда, натуральный малахит для этого должен быть. Вот, все, про малахит закончила, а то я вам не завершу сегодняшний урок. Значит, и дальше, вот пока элементал открыт, все, что ты ему туда начитываешь заговором, все как раз является его заданием. То есть ты ему какое задание даешь? Смотри, вот я читаю этот заговор, вот все, что в этом заговоре сказано, ты, пожалуйста, повторяй и усиливай. Это ты не проговариваешь, это вот, ну, так как это миссия его, да, вот после открытия, это было сказано в первичном тексте. Значит, закончил читать на него заговор, пора его закрывать. У вас будет специальный текст, которым вы закрываете элементал, говоря ему, да, вот и дальше вот делай то-то и то-то. То есть все вот эти тексты у вас будут. Если будут к ним вопросы, можно будет прямо в группе задать. Слышите? Мне сейчас важно не сам ритуал вам дать, а рассказать принцип, по которому вы действуете. Вот. В том случае, если вы этот элементал прямо сейчас закрывать не готовы, ну, например, вот сейчас в него добавили что-то, а ночью еще что-то надо будет делать, то мы тогда вот это пространство элементала оборачиваем фольгой. Слышите? Потом открыли фольгу, знаете, как ушки ему опять открыли, еще что-то начитали и закрыли, например. Понятно? Потому что после того, как вы его закрыли, вы уже к нему к миссии особо ничего не добавите. Они все-таки, ну, тупенькие. Легче создать новый элементал, чем в тот же что-то впихивать. По логике вещей, если ты один раз создал элементал на базе, например, камня в перстне, вот, то дальше ты к нему можешь обращаться по его имени с какими-то еще просьбами. Но это будет не его миссия, а дополнительно. Ну, знаете, вот как нанял на работу садовника, еще попросил его съездить в магазин. В принципе, да, там понятно, что работа садовника – это его профессиональная, на что его и нанимали, а съесть в магазин – это дополнительная просьба, в которой он, в принципе, да, там участвует, ну, только вот постольку-поскольку. Если ты с ним хорошо и красиво обращаешься, он дополнительные просьбы с удовольствием выполняет. Если, соответственно, да, там, ну, не особо с ним как-то красиво и хорошо обращаешься, то он миссию выполнит, да, но при этом дополнительных просьб выполнять не будет. Поэтому имена элементалов, которые вы потом долго юзаете, обычно это касается, да, там, создания элементала на базе каких-то, ну, украшений, колец, прочее, где есть кристаллы, те или иные какие-то. Вот, их имена лучше себе куда-нибудь там в Талмуд записывать. Понятно? Ну, не знаю, там, надел фотографии, в заметках написал, да, вот фотографии этого кольца. Элементал зовут Гаврюша. А это вот в этом, в этих сережках левая сережка, да, вот так-то зовут, правая так-то зовут. Понятно? Хорошо. Если, соответственно, да, вы бусы себе делаете, то вам, вы не можете из 5 элементалов выдохнуть и одним разом создать всем одинаковое имя. Так не прокатит, так не будет ни одного. В связи с этим, да, или бусинки расплетай, или последовательно, как дурочка, оборачивай все фольгой по одной, одну снял, значит, соответственно, выдохнул. Фольгу снял, выдохнул. Понятно? И вот так ты все пооткрывал, и бусы у тебя как на собрании сидят. Ты говоришь так, и читаешь в них заговор определенный, а потом каждый последовательно закрываешь. Уже можно без, там же без выдыхания это делается, просто там каждый поименно называешь. Ну или там закрываешь, все имена там перечисляешь сразу. И вот у тебя таким образом такое собрание элементалов на шее висит. И все дружно работают на то, что ты им задал. Принцип понятен? А то вечно, вот я помню по практической магии вопросы про эти бусы. Будет ли это работать сильней? Да. Но делать это геморройней. Можно ли в бусинах, чтобы одна только бусина была в этой, с этой миссией выделенная? Можно. Но группой всегда энергетичней. Создавая элементал на базе огня, не убейте его случайно, а то придется заново поджигать свечку. Ну вот, потому что вы выдыхаете, дыхание, как было замечено, может затушить огонь. Вот, по-моему, все сказала. И в связи с этим, ровно с этого момента, каждый раз, когда я рассказываю, как делать какой-то заговор, во время которого используется вода, огонь, соль, любые другие кристаллы. Можно совершенно свободно еще и кристаль, ну вот все это, чтобы заговор таким образом усилился. То есть помните, у нас с вами вот уже здесь была история, Господь всех спасает и всем помогает. Да, помоги Господи всякому дому, этому дому и всякому живущему в этом доме, аминь, аминь, аминь. Можно сперва сделать элементал в эту святую воду? Можно. Но неудобно, потому что, получается, ты заговор читаешь по ходу, и таким образом у тебя миссия растянута, а когда надо закрыть, у тебя уже там нет ничего в этой воде. Понятно? Поэтому тут не подходит. Если бы ты эту воду пила, то пожалуйста. Поняли логику? Нет? Дело не в том, что вода святая, а в том, что ты ее, когда она разбрызгиваешь, в это время ты читаешь заговор. Поэтому тебе неудобно, там этого не делаем. А вот в свою очередь, когда вот я давала вам этот заговор, значит, на тему очистки дома, помните, я говорила, в какую-нибудь водичку налил, троекратно, ну, классический прочитал Отче наш, троекратно прочитал заговор, вылил ведро с водой и принялся, значит, мыть этот дом. Помните? Вот там вполне допустимо, набирая воду из-под крана, булькнуть туда вот эту капитошку элементала, его создать. Определенным образом у вас будет этот текст, то есть обратиться к покровителю воды, обратиться к элементалу, создать элементал, начитать туда Отче наш троекратный текст заговора, закрыть элементал, вылить его дальше после этого в то самое, куда там называют, ведро, и дальше после этого совершенно счастливо этим помыть. В этом случае вот этот ваш процесс будет проходить сильнее. Понятно? За счет того, что свечи, которыми вы чистите дом, вы на них ничего не начитывали, в принципе, да, там, я-то уже там не давала вам, что можно создать элементал. Но, в принципе, в общем, можно так вот, как я этот пример с Васенькой провела. То есть, включаешь свечку во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Фух, огня один. Очищай то место, где ты будешь стоять. Следующий. Зажгла. Огни два. Очищает то место, ну то есть Агни 2, очищает то место, в котором будешь стоять. Понятно, да? И вот так вот все свечи поназывала, расставила, все. Но в этом случае, если вы слышите, да, я пользуюсь кратким способом наделения элементала миссии, когда я просто вот ему кратенько говорю, делай это. То есть никаких заговоров в этом случае я не читаю. То есть это краткий способ, да, вот и в этом случае за счет того, что ничего не, за счет того, что ничем вот я прям плотным не гружу, обращаться к покровителю огня нет необходимости. Еще за логикой следить или уже уплыли? Ну и прекрасно. Ну, в крайнем случае, переслушайте. Вот, ну, в общем, это все, что я вам хотела сказать. Значит, материал о том, как делать, соответственно, да, там соль и зачем это надо в доме, я вам напишу. Вот, значит, это у вас тогда будет в группе, раз мы решили таки группу создать и сделать обучение, да, такое более внятное. Прошлый материал тоже я вам тогда весь туда залью. Вот, просто имейте в виду, что мне обычно на это нужно там от 1 до 3 дней. Я стараюсь как можно быстрее это сделать, но просто вот сейчас еще и со сломанным компьютером немножко тяжелее будет. Ну, пока вы туда добавитесь, да, и прочее. В общем, не торопите меня, хорошо? Я про вас помню, вас нежно люблю и все это хочу вам дать самым лучшим образом. Окей? Может, потом, к слову сказать, и там куратор группы, когда я такого найду, значит, будет что-то из этого добавлять. То есть все у вас там будет. Все, я думаю, что на сегодня достаточно. Вы сегодня много узнали про эфирную очистку дома, да, там и каналы энергетические свои почувствовали, я надеюсь. Вот, да. Ну и плюс про элементалов я вам рассказала. Так что, мне кажется, на сегодня у вас было достаточно информации. Все, пока-пока. Всех нежно люблю. Попробую отдохнуть, правда, что. Пожалуйста.